Глава 23. Перемещать будущих охотников на столичных преступных авторитетов пришлось на тот самый пустырь за особняком, к которому так стремился один из нападавших. «Постарайся вон туда», — объясняла Касси. «Я там в детстве в прятки играла. Место укромное, со стороны не просматривается». Влад только кивнул и переместил сразу всю компанию. Касси, Хрёрика и Ленарта, и Сфиру, и Шмяку. Шмяку, потому что та устроила совершенно детскую истерику, чуть ли не с падением на пол и рыданиями. Так ей хотелось ловить преступников, поскольку время изрядно поджимало, спорить с неугомонной зеленой мелочью. Времени не было, и проще было согласиться, чем объяснить, что там для нее слишком опасно. Где именно должна пройти встреча, пленные объяснили охотно. Они уже поняли, что запираться бессмысленно. Эта парочка в принципе не слишком понимала, на что подписалась. Обычное вроде бы дело – запугать лохов, чтобы были сговорчивее в каком-то важном деле. То, что это эльфы, выбивается из привычной схемы. Но ведь и плата значительно выше, так что ничего они не заподозрили. До недавнего времени. Сейчас-то на лицах бандитов проявлялись признаки понимания, что они вляпались. Поэтому они и были такими сговорчивыми, надеялись сохранить жизнь. «Мы ведь все понимаем, что им никто остаток платить не собирался», – уточнила Демонесса. «Слишком конфиденциальное дело. На месте встречи нас, скорее всего, ждет ловушка». «Хуже всего, если их собираются просто расстрелять издалека», – согласился Влад. «Только я не очень понимаю, что в этом случае делать. Это трущобы, которые выросли на месте разрушенной части столицы, на окраине», – объяснила Демонесса. «Там будет не просто убить кого-то издалека. Кроме того, встреча назначена в каком-то клубе. Плюс ты забываешь, Влад, что у нас такие методы не распространены. Дальнобойное оружие – большая редкость, слишком дорого в использовании. Заказчик в том клубе обитал всегда, так что им не требовалось успеть к конкретному времени, но все же приходилось торопиться. Если слишком задержаться, обитатели городского дна могут что-то почувствовать и затаиться. У таких разумных обычно неплохо развита чуйка на опасность». «Так, нам желательно не светиться, особенно тебе, Влад. Орков-то здесь полно, фигуры у них похожие, так что издалека могут испутать. А вот человека может кто-нибудь заметить», — объяснила Касси. «Так что старайся не светить лицом». «Я и так в плаще с капюшоном, как в каком-нибудь дурацком кино», — проворчал Влад. «Вот и не снимай капюшон», — настояла Демонесса. «Сам ведь опасался видеонаблюдения». «У нас оно не так развито, как на Земле, но все равно в некоторых местах камеры встречаются. Если полиция на их стороне, данные с камер могут отслеживать. Особенно те, что недалеко от особняка. О твоих способностях уже могут знать, не забывай». Влад кивнул, соглашаясь, но на самом деле он не слишком переживал на этот счет. Камеры наблюдения в столице действительно присутствовали, но в таких количествах, что даже смешно упоминать. А самое главное, чтобы эти камеры могли принести проблемы, необходимо к ним еще и зачатки искусственного интеллекта, который будет хоть как-то сортировать информацию. Например, распознавать лица. Эта общественная жизнь империи пока проходила по большей части мимо. А вот уровень технического развития Влад изучил тщательно, еще во время жизни в припортовом городе. Он тогда остался не слишком впечатлен. На Земле контроль над населением развит куда лучше. Возможно, местные государства пока просто не видят необходимости в тотальном контроле или недостает технических возможностей. «Скорее даже последнее», – подумал Лопатин. «Были бы способы, обязательно бы уже применяли. Слишком большой соблазн иметь возможность контролировать всех, кого только можно. Слишком это удобно, да и польза, как ни печально, перевешивает вред». Однако, несмотря на рациональные рассуждения, Влад сейчас был очень рад, что не нужно опасаться еще и технических средств наблюдения. Ну почти. Когда они спускались в метро, пришлось все-таки надвинуть капюшон поглубже. Просто на всякий случай. Да и Демонесса старательно отворачивала лицо от камер на входе. В столичном метро землянину еще бывать не доводилось. И не ему одному. У Шмяки рот не закрывался от восторга, когда она разглядывала интерьеры. «Вот это да! Такая большая пещера под землей! Такая красивая! Ой, картинки, картинки! Как у капитана в особняке! Только больше!» «Шмяка, ты не могла бы восторгаться потише?» – прошипела Касси. «На нас все смотрят!» На самом деле на них почти не смотрели. Кому интересна провинциалка, гоблинша, которая впервые видит столичные чудеса? Влад, к слову, тоже был впечатлен. Не так сильно, конечно. Метро Пандемониума все равно не дотягивало до, скажем, московского. Зато было украшено значительно богаче, чем в том портовом городе. Да и народу здесь было тоже куда больше. Столько времени прошло, а Лопатину по-прежнему было очень удивительно видеть в совершенно земной обстановке столь разных разумных. Вот правда, Тенебриса тут по-прежнему одна, и то с нами приехала. Все-таки нам здорово тогда повезло ее встретить. Зато светлорожденных было больше. Не так, чтобы прям много, но парочку остроухих голов Влад в вагоне заметил. И потом, когда они переходили на другую линию, еще троих увидел. «Не понимаю, откуда столько эльфийского народа?» – тихонько спросил Влад. «Они там, в светлом Токляне, все такие расисты, и вдруг полным-полно в империи. Среди орков, гоблинов и прочих, неандертальцев». «А что им делать на своем Токляне?» – хмыкнула Касси. «Это ведь эльфы, Влад. Они так трясутся над своей прародиной, что сделали жизнь на ней невозможной, даже для себя. Я слышала, нужно быть очень богатым и разумным для того, чтобы проживать на светлом Токляне. А самое главное, там толком нечего делать. Кому интересно сотнями, тысячами лет сидеть в лесу и наслаждаться всякими благами? Со скуки помрешь. Даже те, у кого достаточно средств, со временем перебираются в места поинтереснее. Чаще всего к тем народам, которые находятся, так сказать, в орбите влияния светлорожденных. Но и таких вот оригиналов тоже хватает. Да вот хоть Марвина вспомнить. Он ведь на самом деле не так уж необычен. Многие, пожив среди других, начинают понимать, что светлорожденные не так уж исключительны. А раз так, должны случаться и смешанные браки, а я слышал, это большая редкость, напомнил Лопатин. Ну, против природы-то не пойдешь, пожала плечами Касси. Мозгами они могут понимать, что не самые прекрасные, замечательные и лучезарные. Но одно дело дружить или даже иметь короткие любовные связи, и совсем другое сочетаться браком. Нет, светлорожденные для этого слишком консервативны, пожалуй. Так что чистокровный эльф для империи не редкость. А вот полукровки, да, тоже встречаются, конечно. Но это уже и в самом деле диковинка, похлеще того неандертальца. Да, рыжий бандит, который изображал человека, им и оказался. Только не совсем. Он был неандертальцем, редкий на просторах Айкумены, разумный. Поскольку и в бездну они попали в свое время фактически в гомеопатических количествах, как и иные виды древних людей. Влад был в полном восторге, и если бы не хватка времени, обязательно расспросил бы ископаемого брата по разуму про его жизнь и соплеменников. И плевать, что они вообще-то враги. Слишком интересно. «Это еще что?» – хмыкнул Хрёрик, когда он поделился с друзьями удивлением. «Такие, как этот бандит, редкость, но не такая уж». А вот какой-нибудь Хримтурс – это да, это прямо удивительное зрелище. Но они в цивилизованных местах редко встречаются. Им тут жарко, душно и слишком много вкусной еды вокруг ходит. Не каждый может перебороть соблазн. Насчет Хримтурсов Влад даже выяснять не стал. Он толком и не помнил, кто это такие. Так, мелькало в голове. Что-то как-то связано с викингами и их легендами. Но подробности из памяти давно выветрились. Только зарубку себе в голове оставил, на будущее. Обязательно выяснить, что за хримтурсы такие. А там черт не шутит, может и посмотреть на них когда-нибудь удастся. Народу в метро, между тем, становилось все меньше. Им нужно было ехать до конечной, и к тому времени, как они добрались, вагон уже почти опустел. А те личности, что остались, выглядели непривлекательно. Не бомжи, но вид откровенно замызганный. «Здесь мало жителей», – тихонько объясняла Касси. «Уже которое десятилетие планируют это место перестроить, чтобы избавиться от преступного элемента, но все руки не доходят. А на самом деле, я думаю, это кому-то просто выгодно – иметь под боком такую вот язвочку. Хотя бы тем, кто попытался им воспользоваться против нас. Ребята, нам нужно будет до места тихо добраться, а внимание мы, наверное, привлекаем. Так что в конфликты лучше бы не вступать». «Влад, будь готов нас, если что, переносить». Вопреки Касиным опасениям, ничего опасного Влад не заметил. Да, эта сторона столицы была довольно неприглядна. Уже начиная со станции метро, исписанной граффити и засыпанной мусором. Когда поднялись на поверхность, было так же. Грязно, вокруг частично какие-то развалины, а частично дрянные времянки. Но нападать на них никто вроде бы не стремился. Они вообще особо народа не встретили. «А тут по ночам нет дураков большой компании слоняться», – пояснил Хрёрик. «Если только по делу какому, вот как мы. А так это только кажется, что всякие темные дела должны твориться именно ночью. На самом деле тут основная жизнь днем. Если кто нормальный, но его сюда судьба занесла, он как с работы вернулся, сразу домой и нос не высовывает. Да и всякие преступники и бандиты тоже по ночам шастать не любят. По мере удаления от станции метро, впрочем, какая-то жизнь начала встречаться. Кое-где Влад замечал вывески каких-то сомнительных магазинчиков. Они светились яркими рекламными надписями, но двери были закрыты, а на окнах запертые решетки. Иногда попадались и открытые заведения, только у них как раз никаких вывесок не наблюдалось. «Тут в основном всякие горные дома самого низкого пошиба», – объяснил Хрёрик. Он явно эту сторону столицы знал даже получше Касси. «Еще клубы всякие, ну такие, знаете, в которых можно поставить на бойцов. Или самому кулаки почесать, не слишком заботясь о правилах. Многим такое нравится». «Даже интересно, откуда у тебя такие знания?» – проворчала Касси. «Помнится, когда ты устраивался на стремительную, у тебя был идеальный послужной список». «Так я ж не всегда служил-то, капитан. Всяким доводилось заниматься», – ответил Хрёрик. «Что? Да не, я здесь не жил даже», – возмутился он на подозрительные взгляды спутников. «Просто малость поиздержался однажды в молодости. Решил подзаработать бойцом как раз. Только быстро плюнул, слишком грязное дело. К тебе сначала присматриваются, а потом со всякими предложениями начинают подходить. Либо в банду зовут, либо вовсе начинают подставлять по-всякому, чтоб сам пришел. А я себя не на помойке нашел, чтоб в такой блудняк вписываться. Вот и завязал с этим делом, пока не поздно. На службу пошел. Там, конечно, денег-то поменьше, зато сыт, обут, одет. И сдохнешь не в канаве или на каторге, а либо благородно канешь в бездну, либо вовсе на пенсии и с медалями. Или вот как я, хорошего капитана найдешь, и дальше уже куда скажут». «Но, судя по всему, так здраво далеко не все рассуждают», – прокомментировал Влад. «Иначе нам бы сюда не пришлось тащиться». Они искали как раз такой клуб, то ли казино, то ли подпольный ринг. И тут были сложности. Потому что адрес-то пленные назвали, причем допрашивали их по отдельности, и каждый назвал одно и то же место. Вот только найти этот адрес оказалось не так-то просто. Очень уж хаотичная застройка была в этих самых трущобах. «Так, Хрёрик, ты у нас, как выяснилось, самый опытный», – в конце концов не выдержала Касси. «Так что давай, решай, куда нам тут идти». «Капитан, да я как бы не настолько опытный», – смутился орк. «Надо, наверное, кого-то все же и спросить, или одного из этих надо было брать с собой, чтоб прямо показал». «Нет», – отказалась Демонесса. «Мало ли что тут произойдет. Эти бандиты для нас сейчас очень ценные, и рисковать ими было бы глупо. Так что давай ищи, у кого тут можно спросить дорогу». Не самая простая задача, потому что прохожих на улице не встречалось. Хрёрик даже как-то замялся, он явно не знал, с чего начать. Зато Эсфира особых сомнений не испытывала. «Я найду, у кого спросить», – сообщила Тенебриса и, не дожидаясь ответа, растворилась в тенях. «Хм, что-то меня пугает ее энтузиазм», – констатировала Касси. Эсфира справилась быстро. Всего через пару минут в одном из домиков неподалеку что-то брякнуло, кто-то придушенно вскрикнул. А еще через минуту Тенебриса появилась, и не одна, а в компании проводника. «Эй, я под лордом хожу, я плачу за защиту, вы чего? Он вам покажет». Это была пожилая гоблинша, совершенно неприглядного вида, но в кокетливой полупрозрачной сорочке. «Я сейчас орать буду, вы чего?» «А, или вы насчет девочек? Опа, хотя и баба есть, аж демонская, я и для тебя найду компанию, но будет дороже. И вообще будет дороже, потому что нельзя врываться к почтенной Матроне вот так, да еще и чудищем каким-то непонятным. Ты кто хоть?» – повернулась она к Эсфире. «Девочка, точно, с кем предпочитаешь трахаться?» «Бордель маман», – догадался Влад. Остальные как-то растерялись от напора наглой гоблинши, так что пришлось ему взять бремя общения на себя. «Простите, уважаемые, мы не по этой части, и мы вообще приезжие, ваших мест не знаем, а нам очень нужно в заведение почтенного Дулона Бронтозавра. Только вот найти мы его никак не можем, заблудились. Вы не покажете дорогу, мы заплатим». «Ну вообще, вы совсем что ли? Почтенную матушку вот так вот из постели вынать?» Бордель маман поняла, что бить ее не будут, и совсем потеряла страх. «Так нельзя делать, смазливенькой. Эх, а ничего, какой мальчик-то, и размеры подходящие. Тебя, если что, мои девочки бесплатно обслужат, имей в виду». «Хм, польщен», – смутился Влад и поспешил перевести разговор, потому что Касси, конечно, ничего не сказала, но судя по тому, как у нее заметался хвост, Жизнь гоблинской бордель маман сейчас была в серьезной опасности. Но давайте все-таки остановимся на том, что вы проводите нас к Дулону. А приплачу, если девочкам иногда надо красивое, да и остальные, смотрю, ничего так. Она втянула носом в воздух. Все чистые, только железом пахнут. Просто первый сорт, к нам такие редко захаживают. Друзьям твоим, смазливенький, в общем, тоже бесплатно. Но тебе, кто бы ты ни был такой, особые условия. У меня дочки нетраханные. Уже думаю, хоть обратно домой их отправляй, мужа искать. Ты не подумай, они не работают. Негде им бедным работать-то. Тут одни верзилы же ходят. Только дырки порвут. Если брезгуешь, хорошие девочки, чистенькие. Соглашайся, красавчик. А у вас... «Простите, как вас зовут?» – заинтересовался Влад. Он вдруг подумал, что неожиданное знакомство может оказаться довольно полезным. «Много дочек?» «Ой, красавчик, много!» – вздохнула пожилая гоблинша. «Да не все родные-то, и не все даже моей расы. Но те хоть трахаются, хоть и не все работают. Тебя одного, красавчик, точно не хватит. Но ты не думай, я тебе самых лучших подберу». «Влад!» – возмутилась Демонесса. В голосе была не просто угроза, ему показалось, что там нотки львиного рыка проявились. Мощные такие, с инфразвуком, аж поджилки затряслись. «Касси», – зашептал он девушке на ухо, – «я ведь не для себя. Андрей, помнишь, говорил, что нам на острове очень нужно женское население? Вот я и подумал». «Брюква меня зовут», – подбоченившись, ответила бордель маман. «Меня тут все знают, брюква всем нужна, брюква всем поможет». «Хм, так вот, уважаемая брюква, у нас тут проблема есть, понимаете ли. На нашем острове большая нехватка женского населения. У вас нет знакомых, которым очень нужны мужья. И да, желательно не только ваши расы, но и более крупные. Все же у нас там сейчас половина где-то орков, и желательно, чтобы они не работали». «А половина что, таких как ты, красавчик?» – расширила глаза брюква. «Ну да, но у многих уже есть гаремы. И они не сильно спешат их расширять. А еще некоторые предпочитают...» «Вот что, красавчик!» – перебила брюква. «Это же не для ночной улицы разговор. Давай пойдем, пообщаемся подробнее. И друзей своих бери». «Уважаемая брюква, мы сейчас очень торопимся», – напомнил Влад. «Нам нужно к бронтозавру. А вопрос с дамами мы пока обсуждать не можем. Некогда». «Грохнуть его хотите?» – подозрительно спросила гоблинша, повернувшись почему-то к Шмяке. «Не, мы только захватить», – наивно ответила Шмяка. «Он нас того подставил». «А, ну это можно», – кивнула брюква. «Хотя лучше убить. Пошли тогда. Бронтозавр, он лорду враг, так что никаких проблем. Пошли, покажу. Только как дела свои закончите, сразу ко мне. Переговорник давай, номер запишу». Переговорник Лопатин ей вручить не успел. Видно, помимо организаторских способностей, брюква обладала и другими талантами. Рука ее быстро метнулась к карману, и она мгновенно выхватила переговорник. Влад и помешать не успел. На ходу, записывая номер, гоблинша направилась куда-то дальше по переулку, махнув рукой. «Идите, дескать, за мной». «Влад, я поражаюсь. У нас вообще-то серьезное дело, а ты занимаешься непонятно чем», – сердито выговаривала ему на ухо Касси. «А еще меня возмущает, как сильно к тебе липнут всякие. Это же ужас какой-то». «Но у нас же нехватка женского населения», – напомнил Влад. «А тут, может, хоть немного удастся поправить дело». «Я чувствую себя то ли организатором борделя, то ли вообще работорговкой», – пожаловалась Касси. «А это, между прочим, в империи уголовное преступление. И я еще не закончила злиться. Ты почему тему переводишь?» «Не, мы ж только добровольно. Какая работорговля?» Логово бронтозавра оказалось не слишком далеко. И, к слову, оно было по местным меркам довольно популярным заведением. Вход освещен, даже вывеска какая-то присутствует. А возле входа два здоровенных орка с дубинами. И Влад, глядя на них, отчего-то не был уверен, что они смогут пройти фейс-контроль такой компании. «Не, всей компании вы того не пройдете», – с видом мудрым и уверенным заметила брюква. «Они вас просто не пустят, сильно не любят, когда вот так-то вот. От вас же проблемами несет за километр. Так что по одному ходите, по двое. А ты, страшная, вообще даже не пытайся. Тебя они испужаются». Разделяться не хотелось, но делать нечего. «Хрёрик, Ленард, вы за нами тогда пойдете. Через 20 минут», – скомандовала Демонесса. «Мы с Владом первые. И Сфира, вы с Шмякой ждете нас здесь. И заодно проследите, чтобы почтенная брюква подождала нас здесь и никого не предупредила». Вариант казался самым логичным. Обсуждать было больше нечего, и Влад, взяв Касю под руку, направился к клубу.